Глава 17. Твои племянники навещают тебя в новой квартире раза два в месяц. Они с удовольствием плескаются в бассейне. Бата-Бита показывает Леону, как быстро управляться с насосом, когда у них с Ньяшей будет собственный бассейн. Если они соглашаются остаться на ужин, ты угощаешь кузину и членов ее семьи великолепным барбекю. Такое случается нечасто. А когда все-таки случается, Бата-Бита разводит огонь, а Мата-Бита маринует говядину, курицу, свинину, куду, буйвола или страуса с чили и кориандром с огорода. Двоюродный зять не отказывает себе в дичи, которую ты заказываешь у оптовика с огромной скидкой. Преимущество работы в зеленой жакаранде. Леон говорит, что любит заниматься грилем и все переворачивает куски мяса, поэтому, чтобы подрумяниться, им требуется больше времени, чем обычно. Ньяша говорит, что ей еще нужно собраться. Ты оставляешь ее собираться у бассейна или в белых кожаных креслах гостиной, а сама отправляешься к Мата-Бите помочь с соусами и салатами. Когда на кухню, требуя мороженого, прибегают племянники, ты улыбаешься и треплешь их по голове. Анессу с тоской вспоминает, как ты водила их есть мороженое, когда Ньяша готовила еду. Однако внутри тебя зыбкими тенями колышется страх. Недобрые голоса женщин из конторского здания доносятся до тебя во сне. Ужасная атмосфера сдерживаемого насилия опускается на здание зеленой жакаранды. Она обволакивает, будто аура, поглощает. Ты отчетливо ощущаешь ее и все больше цепенеешь от того, что другие тоже должны это чувствовать. Во время работы тебя неотступно преследует мысль, будто вот-вот произойдет что-то невыразимое, или ты совершишь что-то отвратительное. Не раз и не два тебе кажется, что ты и есть неописуемое. Ты все время так возбуждена, что не можешь спать, несмотря на антидепрессанты, выписанные доктором Винтон. Концентрация слабеет. Ты лепишь ошибки в отчетах и рассылаешь по гостиницам неправильные опросники. Угроза, исходящая от Пьетзи, растет, и из-за страха перед тем, к чему все может привести, становится только хуже. Не помогает и то, что зеленая жакаранда оплачивает автошколу, поскольку Трейси, возможно, чувствуя твое состояние, решает, что тебе пора выбраться из конторы и осмотреть маршруты на месте. Ты в таком унынии из-за статистики, что несколько раз заваливаешь экзамен по теории. Оценки по вождению ниже плинтуса. Полностью во власти тревоги и дурных предчувствий, ты, когда нет родственников, проводишь все больше времени, свернувшись калачиком на кожаном диване перед телевизором. А родственники, в свою очередь, приезжают все реже. Так как на улице тепло, ты часто засыпаешь и просыпаешься рано утром на диване. Встаешь, изо всех сил стараясь вспомнить то, что должна помнить, и забыть о преследующем тебя кошмаре. Как-то вечером ты допоздна засиживаешься на работе и несколько часов читаешь все подряд о конкурентах, а также азиатские и латиноамериканские сайты, в попытке придумать новые развлечения для очередной туристической группы. Ты не в состоянии предложить ничего нового. И убежденность в том, что ты можешь организовывать туры не просто нормально, а отлично, с недавних пор условия, чтобы не отставать от коллег, покидает тебя. Когда ты заходишь в ворота, смеется гиена. Она снова подкрадывается к тебе вплотную, готовая выдрать последние крохи уверенности, которые ты сохранила на момент слабости. Хотя это и невозможно, все становится еще хуже, когда ты заходишь на кухню. На столе лежит небольшой мешок. Мешок кукурузной муки, который Кристина привезла в город от матери. «Его оставила здесь Майонессу», — говорит Мата-Бита, которая ждет тебя, хотя ты и не велела ей ждать. Ты молча проклинаешь себя за то, что не спрятала мешок как следует, а когда разделываешься с собой, принимаешься за кузину. Отказываешься от ужина, который предлагает Мата-Бита, и слоняешься из гостиной в спальню, не в силах успокоиться. Когда она, наконец, уходит, становишься у кухонного стола, уставившись на маленький мешок с мукой, теперь покрывшийся паутиной жучков и испускающий ужасный затхлый запах. «Тебе нужно было ее съесть», — коришь ты себя. приготовить любовь своей матери, пока жила у Майманьянги, принять ее в свое тело. Тогда, где бы ты ни находилась, у тебя был бы дом. Пока ты так думаешь, тебя охватывает гнев. Ты хватаешь мешок со стола и запихиваешь его в мусорное ведро. Потом достаешь из буфета бутылку вина, включаешь телевизор и заставляешь себя погрузиться в австралийскую мыльную оперу, которая идет по спутниковому каналу. Длинные рекламные паузы ты заполняешь большими глотками из бокала и очень удивляешься, несколько часов спустя обнаружив, что выпила все три бутылки, что у тебя были. Ты слабо улыбаешься, потому что ужас, таящийся в глубине сознания, перетек в тускло-лиловое пятно винного осадка. Телевизор гремит, голова гудит. Незаметно для себя ты засыпаешь. Потом просыпаешься, бешено стряхивая колонну муравьев, ползущую по животу. Ты открываешь глаза. Муравьи все ползут. Ты закрываешь глаза. Насекомые не прерывают шествия. Ты смотришь на них, и в памяти всплывает то, что ты обещала себе никогда не вспоминать. Труп. Давнишний. Он лежит у автобусной остановки. Объеден ползучими тварями, обглодан падальщиками. Видение гонит тебя на кухню. Ты должна похоронить эту женщину раз и навсегда. Ты срываешь с мусорного ведра крышку и достаешь пакет с кукурузной мукой. Рассыпаешь содержимое по полу и мебели. Ярость хлещет тебя хлыстом. Ты опять собираешь муку в пакет и бежишь в сад. Берешь в гараже мотыгу. Выкапываешь глубокую, как могила, яму и высыпаешь туда материнский подарок. Вдалеке лают собаки. Тебе слышится, что они приближаются, будто преследуют добычу. В изнеможении ты, спотыкаясь, бредешь в комнату, на ходу стаскивая с себя блузку. Ты хочешь спрятать голову под одеяло, свернуться на матрасе в клубочек, как эмбрион. Вытянув руки, чтобы нашарить пижаму, ты, как громом пораженная, отшатываешься от кровати. Выключаешь свет. Опять включаешь. Ничего не меняется. Разбухнув, как и твой кошмар, голова лежит на подушке. Ты опять погружаешь комнату в темноту, а затем опять заливаешь ее светом. Очертания и пропорции меняются по мере того, как голова превращается в маленького уродливого человечка. Ноги содрогаются в конвульсиях и раздробляются на толпу учениц в зелено-бежевой форме Нортли. С криком бросившись вперед, ты хватаешь одну из них большим и указательным пальцами с желанием отшвырнуть. Ее зубы впиваются в мякоть большого пальца. Ты понимаешь, что это мать. Трясешь рукой. Она держится. Ударяя запястьем по краю мусорного ведра, стоящего у двери, тебе, наконец, удается стряхнуть ее в отбросы. «Матка», — всхлипывает она, — «точно такая, как у меня. Ты хочешь утопить меня в ней». Корзина из плетеного сизаля. Мать хватается за нити, тщетно стараясь выбраться. Ты бросаешься обратно в комнату, пытаясь поймать еще одно крошечное привидение, которое тоже превратилось в мать. «Матка! О, нет, невозможно! Как матка может сказать мне, что есть что?» «Баба Вангуви, о мой отец! Старики, как это может быть?» — кричит мать, когда ты бросаешь к ней вторую. Обе пытаются выкарабкаться, царапаясь, хватаясь друг за друга, наконец не удерживаются и сползают вниз. Оставшуюся часть ночи ты проводишь, собирая существ в школьной форме, которые суть твоя мать. Бросаешь их в мусорное ведро и обтягиваешь его халатом, чтобы они не сбежали, пока ты ловишь остальных. Просыпаешься ты в постели. Халат еще намотан на мусорное ведро. Ты берешь тапки, как более 2 лет назад схватила на рынке камень с намерением швырнуть их на сей раз в мусорное ведро, но не швыряешь, поскольку до сознания доходит, что кто-то воет. По комнате разносится вой, от которого дрожат оконные стекла. Ты стискиваешь зубы. Плач не утихает. Тот самый вой, которого ты так хотела добиться от той девушки, Элизабет. Это она должна была выть, чтобы тебе потом не пришлось. Потом в течение многих дней ты ходишь на работу, ночью, не смыкая глаз, сидя на кровати с книгой, которую якобы читаешь. Ты осмеливаешься дремать только на работе, где тебя окружают люди. Просыпаясь, ты переживаешь, что коллеги могли видеть тебя спящей. Тратишь больше времени на работу и делаешь больше ошибок. Прилагаешь все больше усилий, чтобы их исправить. Понимаешь, что, вступив на некий путь, добралась до цели и заперлась там, однако ты не знала, что цель именно тут. Грусть и стыд мешают тебе поделиться с кем-то своими муками и смятением. Когда проходит день и подползает ночь, ты все прокручиваешь разговор с Ньяшей в тот вечер, когда к ним приехала. Наконец, после многих таких ночей, приходишь к выводу, что пора выбираться на свободу. Сначала ты хочешь позвонить. Потом, посреди бессонной ночи, встаешь с постели с намерением написать письмо. Берешь ручку, изо всех сил стараясь привести в порядок сердце, чтобы сделать необходимое. Начинаешь составлять фразы, и долгие часы мучительно складываешь их. Ибо хотя тогда это казалось тебе нормальным, даже замечательным, теперь ты не видишь убедительных причин, которые могли бы оправдать такую жестокость по отношению к молодой девушке, чье воспитание было тебе поручено. С каждым словом, которое ты пишешь на бумаге, зачеркиваешь, пишешь снова, ты понимаешь, что не просто повредила ей кожный покров, ты сокрушила доверие. Ты хочешь узнать, где живет Элизабет, и послать ей денег. Положить банкноты в конверт и передать кому-нибудь возле ее дома. Но затем соображаешь, что она уже сдает выпускные экзамены и ждет поступления в университет, так что сумма, которую ты можешь выкроить, погоды не сделает и приведет только к тому, что она и ее родные еще больше разозлятся на пустые доллары, брошенные им в лицо без объяснений. Как же ты жалеешь теперь, в одинокой ночи, что пренебрегла возможностью, предоставленной тебе в кабинете миссис Самайты, когда можно было хоть частично компенсировать то, что ты натворила. «Эй, мадам!» Кто-то стучит в окно. Матабита. Первый импульс — не обращать внимания, но тебя пугает еще большее одиночество, так что неплохо увидеть другое человеческое существо. «В чем дело?» — спрашиваешь ты. Она тебя не слышит. Ты одергиваешь занавеску и показываешь на дверь. Матабита делает шаг вперед, и лицо ее выныривает из ночи. Она в одной ночной рубашке из замбийской ткани, на ногах шлепанцы. Ты открываешь дверь. «Свет, я видела», — в тревоге шепчет экономка. «Я всегда его вижу, только сегодня что-то очень много». На крыльце, вокруг фонаря, потревоженные порывом ветра, порхают летающие муравьи. «Входи», — отвечаешь ты. «И все? Тебе ничего не нужно?» «Я просто удивилась. Все время горел свет, а потом появился большой», — продолжает шептать Матабита. «Я так и сказала Батабите». Я спросила, все ли там в порядке, если у мадам все время горит свет. Он сказал, пойди проверь. «Ты ждешь». Матабита стоит как вкопанная. «Понятно», — киваешь ты. «С вами все в порядке, мадам?» Ты берешь себя в руки и отвечаешь, что решаешь один рабочий вопрос уже несколько ночей. «Простите, мадам, я не хотела вас беспокоить», — извиняется Матабита. «Мы с Батабитой подумали, может быть, что-то случилось». «Спасибо, Матабита, все в порядке». Ты заставляешь себя улыбнуться и добавляешь: «Пожалуйста, не называй меня мадам». Ты медлишь и, прежде чем продолжить, делаешь глубокий вдох. «Мисс. Мисс Сигауки». «Спокойной ночи, мадам мисс Сигауки», — говорит Матабита. Ты слушаешь, как ее резиновые шлепанцы хлопают по пятке, а затем более тихий стук ноги о землю. Когда все стихает, ты по внезапной прихоти оставляешь дверь открытой, возвращаешься к письму и еще раз обдумываешь, как поступить. Что будет, если ты разыщешь адрес Чинембири? Может, над тобой просто посмеются, что ты пришла извиниться спустя столько времени? Если женщина в тебе могла так избить их дочь, откуда вдруг взялась слабость раскаяния? А почуяв слабость, что они сделают? А вообще у Элизабет большая родня? Кто они? Сколько там молодых дядьёв, двоюродных, сводных, братьев, если они решат поквитаться? Всё обдумав, ты выводишь две строчки миссис Самайти с просьбой о встрече. Несёшь конверт на работу и кладёшь его в лоток Педзи, которая всё ещё выполняет обязанности администратора, хотя её и повысили до менеджера проектов. С работы миссис Самайты звонят через несколько дней, и уже на завтра ты сидишь на расшатанном деревянном стуле возле стола, на котором сидела во время собеседования, когда знакомилась с ней. Ты с тоской смотришь мимо директора на забитый спортивными наградами шкаф. Миссис Самайта огорчается, когда ты сообщаешь ей, что должна немедленно извиниться перед Элизабет и ее родными. Она дает тебе понять, что девушка оглохла на одно ухо и из-за лечения пропустила несколько месяцев, поэтому ей пришлось остаться на второй год. Директор предлагает тебе встретиться с Элизабет прямо сейчас, ничего более не предпринимая. Когда перед тобой открывается более простая возможность, ты испытываешь в груди облегчение. «Может быть, выход», — думаешь ты, но всё-таки не отступаешь, ибо теперь, найдя в себе силы, ты сосредоточена исключительно на своём раскаянии. В конце концов зовут Элизабет. Она делает вид, что не замечает тебя, только отвечает на твоё «Мхоро, привет, Элизабет». Сама она ничего тебе не даст, но не возражает, чтобы директор записала тебе её домашний адрес. Твоя бывшая ученица живёт в Хайфилдсе, районе, где в колониальные времена платили по 2 фунта за аренду, однако при независимости правительство перевело почти весь жилой массив селения в частную собственность. Многие теперь стали домовладельцами, в том числе и Чинимбири, и поскольку хозяина, который имел право выселить, не стало, в маленький домик из сельской местности съехалось множество членов клана. Когда ты подходишь, Май Чинимбири стоит, наклонившись над невысоким бугорком, отделяющим ее участок от дороги. Параллельно улице она вскопала грядку и сажает в нее батат. «Молодые ребята, вероятно, разнообразные родственники Элизабет, решаешь ты, курят у ворот, а мужчины постарше — отдыхают на ступеньках домика, попивая коктейли из картонных стаканчиков. Ты держишься почтительно. Представляешься мистом Будзай Сигауки. «А, так это ты убиваешь чужих детей», — говорит старший брат Элизабет после церемонии представления и косится на свою сигарету. «И калечишь им уши, Хайкона?» «Хайкона? Разве нет?» Ты опускаешь голову. Слёзы сами капают из глаз. Ты стискиваешь челюсти, чтобы они не заметили твоей слабости. «Да посмотрите на неё. Ха, может, что-то не так? Посмотрите, как ей жалко!» — раздаётся голос с крыльца. Ты чувствуешь, как на тебя устремляются глаза человека, произнёсшего эти слова. «А тебе бы не было жалко?» — сухо начинает его сосед, который, в отличие от остальных, пьёт скат. «Тебе бы тоже было жалко, если бы кто-то собирался сделать с тобой то же самое, что ты сделал с другим, и ты бы знал, что именно ты сделал с тем другим, правда?» «Да, поди разбери», — соглашается старший брат с последним Чинимбири. «Может, она просто хочет на нас посмотреть? Когда такие, как она, вообще на нас смотрят?» «Если бы она была политик, я бы высказался на выборах», — размышляет любитель скада. «Может, она так тренируется, как ты думаешь?» Кто-то из молодых улыбается, но губы их напряжены, а взгляд суров. «Тётенька, идите, мы вас видели, и узнать узнаём. Но если вы сейчас уйдёте, тихо, без неприятностей, мы просто скажем, что вопрос решён», — подводит черту старший брат. Атмосфера немного разряжается. «Делайте, что он говорит», — кивает второй юноша. «Он крепится, но мы его знаем». «А вы нет. Если его прорвёт, никто не удержит». Май Чинимбири вытирает руки о замбийскую накидку. «Я всё слышала и не понимаю, почему вы ещё здесь». Мать твоей бывшей ученицы выдвигает подбородок. Голос у неё спокойный. «Почему вы не уходите? Почему? Это не ваше ухо оглохло». Ты всё стоишь, и женщина сначала прищуривается, а потом закрывает глаза. Молодые люди ждут. Майчи Нимбири смотрит на них. Наконец она делает шаг вперед, протягивая руку. Ты берешь руку и хочешь удержать, но Майчи Нимбири тут же убирает ее. «Сюда», — кивает она. «Ты идешь за ней к заднему крыльцу. Вы обходите дом, потому что все три комнаты забиты матрасами, одеялами и одеждой в картонных коробках. Дойдя до крыльца, ты садишься на деревянный табурет, Майчи Нимбири — на нижнюю ступеньку. Вы долго сидите молча». «Я пришла», — наконец начинаешь ты. «Вижу, отца нет. Это хорошо. Он сказал, что больше не хочет вас видеть». Ты киваешь. «Где она? Могу я попросить у вас прощения?» «У нее такое же сердце, как у отца», — отвечает Майчи Нимбири. «Я говорила с ней несколько раз до вашего прихода. Она делала вид, будто ничего не слышала». «Мне подождать?» «Может быть, в другой раз, если мы с вами хорошо расстанемся. Но ему тяжело. Теперь вы знаете, что его дочь больше не может слышать все. А она сама...» Майчи Нимбири сглатывает, ее голос мокрый от слез, которые текут по лицу. «Когда я пытаюсь к ней подступиться, она, я уже сказала, как будто ничего не слышит. Твердит, что я ее не защитила». «Не надо, Май», — шепчешь ты, беря ее за руку. «На сей раз у матери не хватает сил оттолкнуть тебя. Горе течет по сплетенным пальцам, и слезы, капающие с ваших лиц, смешиваются, так что кажется, будто вы моете руки. Ах, как бы тебе хотелось, чтобы слезы смыли все, что держат четыре руки». Через некоторое время Майчи Нимбири отстраняется и вытирает глаза тыльной стороной ладони. Слезы размазываются по лицу. «Дело сделано. Придете вы или нет, теперь не имеет значения. Может, мы могли бы спасти ухо, если бы заплатили за больницу?» Женщина смотрит на тебя с упреком. «Деньги пришли из школы через две недели. Ее класс, они собрали деньги для Элизабет. Но было уже слишком поздно, чтобы сохранить слух. Твое сожаление смердит во рту. Ты знаешь, что приговорила себя к пожизненному заключению. Тем не менее, ты еще раз просишь прощения». Майчи Нимбири молчит. «Поскольку ничего больше сделать нельзя, ты тихо повторяешь извинения и собираешься уходить, сказав, что если они найдут специалиста, ты сделаешь для Элизабет все возможное». Мать кивает, хотя вы обе знаете, что миссис Чинимбири слишком далека от того, чтобы перелезть через бататовую грядку у дороги и пуститься на поиски лор-хирурга. «Мы тут кое-что для вас придумали», — заявляет старший брат, когда ты идешь мимо дома. «Надеюсь, мы никогда вас больше не увидим, потому что так будет лучше для всех нас». Не останавливаясь, едва осмеливаясь поднять голову, ты украдкой смотришь на дорогу, надеясь увидеть зеленую юбку Элизабет, спускающейся по узкой тропинке от вереницы автобусов. Но позади тебя лишь сгущается молчание молодых людей, а потом тишину подхватывают и отбрасывают крики, проклятия, смех соседской жизни.